Глава 57. Позже, тем же вечером, Тайрер пробудился полностью удовлетворенный. «Отлично», — подумал он. Рядом крепко спала Фудзико. Футоны и пуховое покрывало были такими же чистыми и пахли так же сладко, как она. Теплые и удобные, гораздо лучше его собственной кровати, соломенного матраца и тяжелых шерстяных одеял с их противным прелым запахом. Ее кожа в пламени свечей отливала золотом. Крошечная комнатка была залита тем же золотым светом, такая уютная. Ветер шуршал по крыше, тревожил Сёдзи и пламя свечей. «Еще немного посплю», — подумал он, — «и пойду». Не будь глупым. Тебе совершенно ни к чему возвращаться сегодня. Все бумаги к завтрашней встрече с Йоси готовы. Копия договора на японском и английском лежит в портфеле крошки Вилли, проверенная и перечитанная сегодня днем еще раз. Согласованный план боевых действий против Сандзиро, даймё Сацумы, готов и ожидает в сейфе подписи его и Кеттерера. Я встану с рассветом, сверкающий и чистый, как только что отчеканенная золотая гинея, после шока с Хирагой и еще большего шока с Райко, я могу себя побаловать. Он улыбнулся. Шока. Как это похоже на японское сока. Глубокий довольный вздох. Добрый старый Накама, то есть Хирага. Он зевнул и закрыл глаза. И придвинулся теснее. Фудзико не проснулась, но раскрылась ему навстречу. В другой части обширного сада Хиноде нетерпеливо ждала Андре. Райко предупредила ее, и теперь он должен был появиться с минуты на минуту. Она чувствовала, что почти заболевает от радостного предвкушения. Райко сидела, нахохлившись в своих покоях, и пила саке. Скоро она перейдет к бренди и забвению. Напиток, как водоворот, унесет с собой все ее дурные мысли, ее страх и ненависть к Хираге и ее надежды на него, ужас по поводу Мэйкин и благоговение перед ее местью перемешивались одно с другим, после каждой опорожненной чашечки. На другом конце сада, спрятанный в неприметном домике, Хирага сидел в классической позе лотоса и медитировал, чтобы прогнать жуткую головную боль, вызванную известием о Кацумате и беседой с Тайрером. Скоро должен вернуться Акимото. Тогда он решит, как ему быть с Такедой. По ту сторону соседней изгороди, в домике, стоявшем в саду чайного дома цветущих вишен, Акимото сидел вдрызг пьяный от саке. Расположившийся напротив него и пьяно раскачивавшийся из стороны в сторону Такеда рыгнул и сделал большой глоток пива. Акимото, уже ничего не видя перед собой, наливал себе из новой бутылочки до тех пор, пока та не выскользнула из его пальцев. Его голова постепенно склонилась на руки. Он захрапел. Такеда улыбнулся. Он не был и в половину так пьян, как притворялся. Удостоверившись, что Акимото спит, он отодвинул Сёдзи, а потом аккуратно закрыл за собой. Ночь была холодной. Ветер с юга дул сильный и устойчивый. Тугая струя воздуха хлестнула его по бокам, ероша густую щетину волос на голове, к которой он никак не мог привыкнуть. Он яростно почесался, осматривая ту часть сада, которая была ему видна. Из другого домика вышла служанка с подносом и заторопилась к главному дому. Вдалеке слышались пьяное пение мужчин и звуки семисена. Где-то залаяла собака. Когда служанка исчезла, он надел темную теплую куртку, засунул мечи за пояс, вступил в свои соломенные сандалии и быстро побежал по дорожке, свернул на другую, потом свернул еще раз и оказался возле изгороди. Здесь, под кустом, он устроил тайник. 5 бомб, которые они изготовили вместе с Хирагой, с запалами различной длины. Бомбы были сделаны из 2 кусков гигантского бамбука, связанных вместе, в 3 ярда длиной и в 1/2 этого толщиной. 1 стакан был туго набит принесенным Кацуматой порохом, другой залит маслом, оба были плотно закупорены. Такеда быстро вставил в 3 бомбы самые длинные запалы, какие у него были, около 1 свечи времени горения каждый, почти 2 часа. Запалы они изготовили из хлопчатобумажной веревки, пропитанной раствором пороха и высушенной. В 2 оставшиеся бомбы он вставил запалы вдвое короче. Последний взгляд на небо. Облака быстро летели, гонимые ветром. Хорошо. Он взял 2 бомбы с длинными запалами и исчез, полностью слившись с темнотой. Через потайную дверь в ограде он проник в сад 3 карпов, который находился южнее цветущих вишен, и направился к самому южному домику в саду, поднятому, как и все они, на 0.5 метра над землей на столбах. Домик был занят и освещен изнутри. Он осторожно пробрался под него и, щелкнув кремнем, поджег запал. Шум ветра поглотил все звуки. Фитиль загорелся. Над его головой раздались женские шаги, и он замер. Послышался звук отодвигаемой двери Сёдзи. Через несколько секунд дверь снова закрылась. Опавшие листья, наваленные на тлеющий запал, скрыли его почти полностью, и Такеда опять пустился в путь, тень среди других теней, и тут же нырнул в кусты, увидев приближавшегося по дорожке Гайдзина. Человек прошел мимо, не заметив его, и Такеда снова выбрался на тропу и побежал к главному дому. 2-я зажигательная бомба была с той же аккуратностью пристроена под ним. Теперь он вернулся назад, через дверь в ограде, избежал встречи со слугой, подождал, пока мимо грузно прошествует старая располневшая прислужница, добрался до тайника, забрал из него последнюю бомбу с длинным запалом и снова заторопился прочь. Эту бомбу он поджег и положил под своим собственным домом, в котором раскатисто гремел храп Акимото. Губы Такеда растянулись в улыбке. В последний раз он бросился назад к тайнику, не чуя под собой ног и покрытый потом. Пока что все идет по плану Ори. Хирага заражен идеями гайдзинов, как и Акимото. Он, Такеда, сохранил чистоту духа. Он сделает это один. С оставшимися бомбами он пересек сад и перелез через ограду в соседний, потом еще в один, и вот он увидел тайный колодец. Он быстро спустился вниз, поместив крышку на место над головой и зная, что Хираги внизу нет, и ему нечего бояться. Оказавшись в безопасности подземного хода, он облегченно вздохнул и зажег масляную лампу. Кругом в беспорядке были разбросаны постель Хираги и некоторые из его вещей. Заплечный мешок Кацуматы с металлическими бомбами лежал под одеялом. Он добавил к ним 2 свои, закинул мешок на плечо и поспешил вглубь тоннеля. Вскоре путь ему преградила вода. Он быстро разделся и связал одежду в узелок. Вода была ледяной, и у него сразу перехватило дыхание. Когда он достиг самого узкого участка, где потолок опускался совсем низко, и он едва не касался его головой, вода поднялась почти до подбородка. Лишь с большим трудом, изо всех сил напрягая немеющие руки, ему удавалось удерживать лампу и мешок с бомбами над ее поверхностью. Выбравшись из воды на другом конце, он торопливо оделся, дрожа от холода и ругаясь. Впереди было еще столько дел. «Ладно, начало положено», — Скоро он закончит свой труд, и тогда будет жить вечно. Вспыхнувший в груди огонь согрел его и прогнал озноб. В самом конце подземного хода, там, где железные скобы вели наверх, а колодец исчезал внизу, он остановился, чтобы отдышаться. Теперь наверх. На одной из ступеней он поскользнулся и едва не сорвался вниз, но удержался, нащупал скобу ногой и на некоторое время замер неподвижно, ожидая, пока успокоится сердце. Снова вверх. С огромной осторожностью он отодвинул разбитую крышку в сторону и выглянул наружу. Ничейная земля была пустынна. Пьяный город жил своей жизнью. Народ бражничал, отовсюду раздавались крики и пьяное пение. Несколько человек, пошатываясь, брели по узким улочкам невдалеке. На них лаяли собаки. Пьяный город находился к югу от деревни и поселения, которые жались к берегу, вытянувшись в линию с севера на юг, тогда как Йосивара в целом лежала южнее пьяного города. Сначала Ори, потом Кацумата и Хирага наметили, где разместить зажигательные заряды, чтобы южный ветер прогнал пламя перед собой, сжигая все на своем пути. Такеда оставил мешок в зарослях сорняков и спрятал одну бомбу с коротким запалом у покосившегося склада, а вторую — позади одной из лачуг, забросав тлеющие фитили мусором. Спеша назад, к остававшимся бомбам, он был вынужден броситься на землю и замереть позади мусорной кучи. Со стороны деревни приближался армейский патруль, совершавший свой ночной обход. Его маршрут лежал от британской миссии вдоль Хай-стрит, через деревню, ничейную землю, весь пьяный город и назад, вдоль променада. Два обхода за ночь. Дойдя до той улицы, где Такеда оставил бомбы, солдаты остановились в 30 шагах от него с подветренной стороны склада, чтобы перекурить и оправиться. Такеда выругался, вжимаясь в землю. Больше 3/4 свечи прошло с того момента, когда он зажег первый фитиль. «Добрый вечер, Хиноде», — сказал Андре, входя в их убежище в саду. «Извините, что опоздал». «Добрый вечер, Фурансусан. Вы никогда не опаздываете. Все, что вы делаете, правильно», — она улыбнулась ему. «Вы выпьете саке?» «Пожалуйста». Он сел напротив и смотрел, как она наливает ему. Его ноги помещались в углублении под столом, где стояла маленькая жаровня, согревавшая воздух. Тепло сохранялось с помощью пухового одеяла, расстеленного поверх стола и обернутого вокруг них. Грация ее движений радовала глаз. Волосы блестели, как черный янтарь, заколотые длинными декоративными заколками, губы слегка подкрашены, длинные рукава изящно подтянуты, чтобы не задевать керамическую бутылочку. Сегодня она надела кимоно, которого он никогда не видел раньше. Великолепный оттенок зеленого. Это был ее любимый цвет, с журавлями, символом долгой жизни, вытканными серебряной нитью по всей ткани. Из-под ворота соблазнительно выглядывал краешек однотонного нижнего кимоно. С поклоном она протянула ему его чашку, а потом, к его удивлению, налила и себе из другой бутылочки, где саке было подогрето. Его саке было холодным, как он любил. Она очень редко пила вино. С особой улыбкой она подняла свою чашку. «Атасан джетем». Она скопировала его произношение, как он учил ее. Примечание. «Твое здоровье, дорогой, я люблю тебя». Французской. Конец примечания. «Атасан ржетан», произнес он с болью в сердце, не веря, что она сказала это. Как она могла? Примечание. Твое здоровье, дорогая, я люблю тебя, французской. Конец примечания. Они легко соприкоснулись чашечками. И она осушила свою, чуть поперхнулась при этом, тут же налила ему снова и себе. Та же улыбка. И она опять подняла свою чашку, приветствуя его. Они чокнулись, выпили, и она снова наполнила чашки. «Мон дьё, Хинаде, вы осторожны, да?» — сказал он со смешком. «Непривычное к саке. Осторожно, не напивайтесь, пьяная». Она рассмеялась, сверкнув белоснежными зубами из-под пухлых чувственных губ. «Пожалуйста, Фурансусан, сегодня особая ночь. Пейте и веселитесь, прошу вас». На этот раз она стала пить маленькими глоточками, глядя на него поверх чашки. Ее глаза посверкивали в танцующем пламени свечей. Глаза, которые всегда казались ему бездонными, всегда лишали его способности трезво мыслить. Часть ее колдовского очарования. «Почему особая, Хинаде?» «Сегодня Сэйдзин Нохи, день совершеннолетия для всех, кому больше 20 лет. Вам уже есть 20, м?» Радостно объяснила она, потом показала на большую свечу на столе. «Эту свечу я посвятила для вас богу Удзигами, богу моей деревни». Она показала на Сёдзи. На ней был укреплен букет из бамбуковых и сосновых ветвей. «Это кадамацу, символ постоянства». Застенчивая улыбка, после которой она налила и выпила снова. «Я надеюсь, вам нравится». «О да, благодарю вас, Хинаде», — ответил он, тронутый ее заботливостью. В один из дней, несколько недель назад, он узнал, что это ее день рождения, и принес шампанское на льду и золотой браслет. Она сморщила носик над шипучим напитком и сказала, что он замечателен, но выпила только после того, как он настоял на этом. На его долю пришлась большая часть бутылки, и его любовь в ту ночь была безумной. За то время, что они провели вместе, он заметил, что бесконтрольная ярость его толчков не беспокоит ее. Она всегда отвечала ему с равной силой, что бы он ни делал, и под конец обмякала рядом, такая же обессилевшая, как и он. Но он и сейчас не мог определить, сколько подлинного удовольствия доставляло ей совокупление с ним, как не мог он просто наслаждаться ею, не думая больше ни о чем, оставляя ее наедине с ее притворством, если именно притворством это все и было, и выбросить из головы ту загадку, в которую она для него превратилась. Когда-нибудь он проникнет в эту тайну. Он был убежден в этом. Для этого требовалось лишь терпение, ничего больше. Мало-помалу он источит скорлупу этой загадки, и тогда их любовь и его безумная, ненасытная страсть утихнут, и он сможет жить в мире и покое. Она по-прежнему оставалась для него всем. Ничто другое не имело значения. Сегодня утром он унижался перед Анжеликой, уговаривал, молил, клянчил, угрожал, пока она не дала ему брошь вместо денег. Райко приняла ее. Он посмотрел на Хинаде и просиял. «Что?» Она обмахнулась веером, спрятав за ним выступивший от саке румянец, кончик ее языка влажно блеснул между зубами. Он сказал по-французски: «Я дома и свободен, любовь моя. Скоро все деньги будут выплачены, и ты вся станешь моей навеки вечные». «Прошу прощения, я не понимаю». Перейдя на японский, он проговорил: «Сегодня вечером я просто счастлив и говорю, вы моя. Вы такая красивая, вы моя». Она склонила голову при его похвале. — Вы тоже красивы, и я рада, когда вы счастливы со мной. — Всегда. Но это была неправда. Часто он злился и вихрем вылетал из комнаты, оставляя ее одну. Проблема была всегда одна и та же. Случайное замечание, после которого он сначала просил, потом зло упрекал, молил, требовал, умолял, кричал: «Нам не нужна темнота! Мы любовники, и нам больше не нужна темнота! Мы не только любовники, но и друзья! Я привязан к тебе на всю жизнь! На всю жизнь! Я люблю тебя! Ты даже представить себе не можешь, как я люблю тебя! Ты не можешь этого знать! Я прошу и прошу и прошу тебя! Ты просто сидишь и...» Всегда один и тот же терпеливый, смиренный ответ, голова в пол, голос тихий, со слезами или без, и непреклонный: «Пожалуйста, извините меня, но вы согласились, прошу прощения, но вы согласились». Она выпила еще, и он увидел, как ярче заолели ее щеки. Хинаде снова взялась за бутылочку, но пальцы уже плохо слушались ее, и она пролила каплю саке на стол. Она охнула, тихо и весело. — О, прошу прощения! Его чашечка опять наполнилась, и ее. Обе быстро опустели. Захмелевшая, она казалась ему еще более притягательной. — О, это очень хорошо! Очень, очень хорошо, а, Франсуа-сан? Длинные пальцы с безупречными ногтями потрясли бутылочку и обнаружили, что она пуста. Хинаде тут же грациозно поднялась. Чрезмерно длинное кимоно волочилось по полу, и создавалось впечатление, будто она не идет, а скользит сначала к жаровне, где в горячей воде нагревались еще бутылочки, а потом к полке за крошечным окном, где охлаждались остальные. На мгновение в комнату проник ветер, и вместе с ним неожиданный запах. Запах порохового дыма, едва уловимый. Но спутать с другим его было невозможно. — Что это? — спросил он по-французски. Она удивленно посмотрела на него. «Прошу прощения!» Теперь, когда она снова закрыла окно, запах исчез. «Ничего. Мне показалось. Сегодня все в ней было для него соблазнительным. Ничего, пожалуйста, садитесь. Вот сюда». Она послушно села рядом, неловко толкнув его при этом и хихикнув. Она налила им еще саке, ее рука дрожала. С довольной улыбкой он выпил с ней. Саке согревала его, но не так, как была согрета она. Под покрывалом ее нога коснулась его ноги. Его рука потянулась к ней, вторая обняла за талию, и они поцеловались. Шепот ее губ был тихим и влажным, язык чувственным. Его рука передвинулась выше, и Хинаде со смехом высвободилась из его объятий. — Подождите, Франсуа-сан, подождите, не здесь, сегодня. Как взволнованная школьница, она оттолкнулась от него, поднялась на ноги и направилась в спальню с ее единственной лампой, чтобы по обыкновению потушить ее, и лишь потом, когда она приготовится в темноте, пригласить его войти. Но сегодня она остановилась на пороге, оперлась рукой о стойку, чтобы не потерять равновесие, и повернулась к нему. Глаза ее горели. — Франсуа-сан! Не сводя с него взгляда, она принялась напевать про себя, вынимая из волос длинные заколки, пока черная волна не сбежала вниз до пояса. Теперь она распустила обе и дала ему упасть. Короткий смешок, затем кимоно. Оно тоже соскользнуло на пол, В один миг у него захватило дух, и он застыл пораженный. Золото ее нижнего кимоно мерцало в пламени свечей. Прозрачный шелк одновременно и обнажал, и прятал. Снова кончик ее языка пробежал по губам. Она кокетливо развязала завязки и позволила нижнему кимоно слегка приоткрыться. Под ним не было никакой одежды. Только узкая полоска ее тела стала видна от шеи до крошечной ступни. И все это время с губ не сходила та же загадочная улыбка. Глаза манили, принуждая его ждать, обещая и мучая. Ветер застучал дверью Сёдзи, но они не услышали этого. Его сердце никогда не колотилось так сильно. Он заставил себя остаться на месте. Теперь он мог видеть, как вздымается и опускается ее грудь, как напряглись под шелком соски ее маленьких грудей. Когда ожидание стало невыносимым, он поднялся и шагнул к ней. Его руки были нежны.